Глава 17. Покой. 5 утра. Час силы. Отжимания, приседания, йога, ведение дневника, планирование. Этот час дает энергию на весь день. Спорт активирует мышцы, письмо и планирование, голову и сознание. Растапливаю камин, вернее, подбрасываю новые дрова в угли. Хоть и лето, но за ночь дом остывает, а я не очень люблю холод. Мне бы, конечно, не этот дурацкий камин, а бульерьян поставить. Обязательно сделаю, прямо в камин его поставлю. Трубу надо будет в каминную вывести и заделать ее как-то. Сел за списки. Почему важны списки? Ты переносишь задачу на бумагу, и она начинает работать, переходя в практическую плоскость. Так как ты запускаешь цепочку материализации, то есть из головы, из мира идей, пишешь на бумаге. Все. Это уже есть, уже существует в этом мире. И уже имеет большой потенциал. Дальше нужно просто не забрасывать, регулярно обрабатывать списки и выполнять реальные действия. По заказам пока ничего не меняется. Сегодня сдвоенная поставка. Буду брать топливо 92-й в пластиковых канистрах. Завтра по плану термобарические гранаты. И надо снова готовые обеды заказать. Отличная вещь оказалась. Камин разгорелся. Пошло тепло. Дух пошел. Стол с керосинкой стоит рядом. Есть и нормальный свет от генераторов, но мне нравится этот. Именно писать, думать при нем комфортно. А так, конечно, пользуюсь обычным светом. Сейчас подумал, что если бы меня не ограничивали в выборе оружия, что бы я брал? Да, пожалуй, и ничего. Пулемет? Зачем? Нет, понятно, я бы греб все как хомяк за обе щеки. Просто чтобы было. Потому что лучше, когда пулемет есть, чем когда его нет. Но вот объективно сейчас нет под него задач. Пулемет — это ведь, по сути, и есть снайперское оружие, только стреляющее очередями. Дистанции у него такие же. Ставь оптику и работай. Но мне пока моей винтовки хватает. Кронштейн бы к прицелу только переделать. Повыше его сделать. А то он очень низко, неудобно. Приходится шею выворачивать. Хотя, думаю, в этом логика есть. По идее, чем ближе прицел к оси ствола, тем лучше, хотя могу и ошибаться. А так гранат бы взял, мины, те же монки. Если все правильно сделать, можно было бы кучу народу разом выкосить. Ну и пистолет, конечно, бы заменил. ЧЗ-75 хорош, но, думаю, взял бы Вальтер ПДП. Очень уж они удобные, довелось пострелять. Телефон мне заменяет компьютер. Там очень удобная система планирования в календаре. Работаю в авиарежиме. Также, естественно, веду фотохронику всего. Фотографирую все места, важные в лесу. Потом анализирую дома, рассматриваю, может, что-то пропустил. И очень удобно обрабатывать и составлять списки дел в заметках. Необходимый инструмент. Это прежде всего рабочий инструмент. Попозже закажу себе нормальный комп. Причем не новый, а именно один из своих, а лучше оба. Там и фильмы, и вообще куча всего. Часто фотографирую маршрут, какие места, чтобы не заблудиться. Так-то у меня целый список азимутов, по которым хожу. Но иногда мне подсказки нужны. Обратил внимание, что при частой работе с компасом и ходьбе по сторонам света развивается интуиция. И часто просто знаешь, куда идти. Городское слетает потихоньку с меня. Надо планировать следующий рейд. В общих чертах план есть, но хочу пойти, когда термобары закажу. Гранаты показывают себя с хорошей стороны. Хоть они и не летального действия, но если подойти с выдумкой, то работает как надо. По крайней мере, свою задачу перевыполняют. Утром прохладно, сыро, мрачно. Не хочется никуда ехать, а просто хочется сидеть дома возле камина, работать, пить чай, смотреть в окно. Но надо выдвигаться. проверить моих пигмеев и морской пост. Захватил им еды нормальной, вот порадую ребят. Люся очень любит картошку, взял ей пюрешку с котлетой. Думал на мотоцикл люльку заказать вместо тележки, но для полевых походов лучше тележку. Меньше габарит получается. Патроны из ящиков я каждый раз, естественно, выкладываю. Мало ли, дождь там, сырость. Тем более, что уже приспособил для этих целей большие подсумки из двух комплектов. Так что технология уже отработана. Хорошо бы еще рюкзак специальный докупить для переноски винтовки. Помню, смотрел такие в Париже. Сумасшедших денег стоит, но удобно. В начале езды всегда проверяю, чтобы ничего не гремело, не звенело. И если горохочет что-то, то все железное в чехлы, а если нет, то оборачивают тряпками. Но все равно сам шум двигателя не скроешь. На лодочный мотор, например, специальные чехлы есть. Но тут надо смириться. Или электроскутер заказывать. Но это не тот вариант в моих условиях. В сторону к морю. Лес немного другой, какой-то южный, что ли, сочинский. Ну, так ощущается, по крайней мере. А если в сторону гор или каннибалов, там места дремучая тайга. А тут нет, вот, посветлее. И если там больше смешанный лес и много подлеска, то тут преобладают хвойные, и наоборот, меньше подлеска из-за иголок, которые создают мягкую подушку. Как это обычно бывает, осознание приходит раньше, чем глаза понимают, что видят. Это инструмент выживания, чтобы можно было сразу среагировать на опасность. И если человек подготовленный или, что еще важнее, самоподготовленный, действует мгновенно на рефлексах. Так и я резко развернул мотоцикл влево, прикрываясь им, сполз на землю, хватая винтовку, а в голове одна мысль. Убили, убили, убили, суки поганые, убили! Первое действие — залечь, понизить силуэт. Если же это конкретная атака и засада, то наоборот, давить на газ и как можно быстрее вырваться из огневого мешка. Остановка — смерть. Но вот по мне никто не стрелял, и в теплах тоже никого не было видно. Аккуратно начал вылезать, не забывая крутить головой на все 360. Стал подходить, постоянно перепроверяясь, ожидая ловушки, самострела, ну или еще какой-нибудь пакости. Как же это все описать? На кольях были насажены две головы, Люси и Ивана. Мои маленькие добрые австралопитеки, дети природы, никому не сделавшие ничего плохого. Люся к тому же была беременной. Головы были обезображены, выколоты глаза, отрезаны нос, губы, уши. По потекам крови видно, что резали живыми. Потом только головы отрубили. Тела лежали неподалеку, вернее, то, что от них осталось. Большую часть каннибалы съели. Затошнило не от увиденного, а от осознания потери. От того, что остался тут совсем один. Были друзья, и не стало никого. Но все же не опускать руки. Отошел подальше, присел, еще раз все просмотрел в теплак. Могут именно на эмоциях подловить. Судя по засохшей крови, прошли уже примерно сутки. Точнее, сказать не могу, как они сюда добрались. Получается, что это была не одна группа, а две или три. Одну они направили по центру, по обычной тропе, я их ликвидировал. Вторую группу они отправили понизу, там, где начинается спуск к морю. Третью группу могли послать только поверху, больше негде. Но я сам там шел, и мы бы обязательно пересеклись. Значит, было две. Пока трогать ничего не стал. Объехал по кругу и стал спускаться ниже. Нужно посмотреть, что с морским постом. Локалка стояла на месте. Единственное, на двери был след удара топора. Вещи оказались нетронуты. А вот это уже интересно. Уже не в первый раз замечаю, что каннибалы не берут чужого. Не в том плане, что какие-то там нравственные. А, видимо, У них отторжение какое-то. Для них ведь это чужеродное, непонятное, инопланетное. Ну и в домике, конечно, воняло. Да, пигмеи не самый чистоплотный народ. Приносили туда морских гребешков, крабов, да еще бог знает что. А запах тухлых крабов очень стойкий. Решил выкинуть все это наружу и открыть дверь, пусть проветривается, а позже муравьи и птицы все подчистят. Взял одеяло, закинул в багажник, поехал обратно. Как-то входит у меня в рутину хоронить друзей. Сложил останки в одеяло, отвез от дома метров на 300, нашел небольшой холмик с красивым видом вниз и вырыл могилу. Напилил веток и паракордом связал в крест. Позже закажу инструмент и сделаю полноценный крест с табличкой, даже с фотографией. Снял пленку, выложил на могилку пюрешку и другую еду, что привез им. Сел рядом. Вот так вот, ребята, не придется вам больше лакомиться картошечкой. Простите меня. Понятно, что буду мстить за вас до конца, но вам-то от этого не легче. Вину перекладывать на обстоятельства не собираюсь. Не доглядел, не просчитал, не продумал. И остается лишь помолиться смотрящим, чтобы закинули сюда еще ваших соплеменников, когда все утихнет. Но не сейчас, не сейчас. Обложили меня, ребятки, со всех сторон. Но ничего, ничего, где наша не пропадала? Простите меня еще раз. Буду заходить к вам. Чуть позже крест хороший сделаю. Цветы посажу. А теперь мне пора. Пора. Поехал к морю. Прямо физически ощутил потребность побыть у воды. Солнце пробивалось сквозь ветки, легкий ветер освежал лицо. Ехал вниз по привычной колее, а ведь тут меня и можно подловить, свернув в сторону. Как говорится, береженого Бог бережет. Надо стараться сейчас вообще не повторяться. Остановился, проверился в теплак, ну, мало ли, вдруг они не ушли. А решили тут дождаться где-то в засаде. Первым делом проверил лодку, выдохнул, да, все в порядке. Появилась идея. Пройти немного по побережью. Вдруг эти черти решили пойти не по лесу, а по морю. Завелся, прогрел двигатель, вышел из своей бухточки, пошел вдоль берега. Утром почти что нет волны. Как же хорошо на море! Только ты и стихия. Шел совсем близко. Может, увижу следы, костер там или еще что. Но вот ничего такого не было. Вспомнил фразу «мужество жить после потерь». Сначала была холодная злобная ярость, которая постепенно уходила. Это опасное чувство. Никогда нельзя терять контроль. Ты должен контролировать чувства, а не они тебя. И в этом заключается одна из свобод — умение управлять своим поведением. Заглушил лодку, просто лег на дно, посмотрел в небо, пока незаметно не отключился. Проспал, наверное, минут 30 и проснулся уже с ясной, чистой головой. Поехал обратно. Дома уже решил, что никуда не пойду. Сегодня день, когда особо не нужно ничего делать. Но надо будет после обеда немного потренироваться. Время заказа. Топливо 92-й в пластиковых канистрах. Очередная сдвоенная поставка. Ну и отлично, по топливу вопрос на время закрыт. Пообедал, начал готовиться. Сначала у меня по плану метание гранат. Если честно, проблемное место. Перед метанием появляется страх. Он мешает внимательности и четкости действий. Помню, на учениях неправильно метнул, и граната, задев за ветки, упала прямо под ноги сержанту. Хорошо, кто-то успел ее пнуть. И хорошо, что граната была учебная, страйкбольная. Но я уже об этом рассказывал. И с боевыми тоже проблемы были. Постоянно какая-то неуверенность во время броска. Гранат, кстати, не так, чтобы очень много. На растяжке ушло достаточно. Я, когда уезжал, еще раз там все заминировал. подход к лодке и направление от домика морского поста в сторону, куда, как я предполагаю, ушли каннибалы. Они-то вернулись с разведданными, и это направление они прошли. А ежели вернутся с подкреплением, то попадут в засаду, возможно. А если и нет, они через морской пост могут к моему дому подняться по безопасному направлению. Вот как это избежать? Надо поставить еще одно минное заграждение, но не тут, а наоборот, дальше и ближе к ним. Например, по той же реке к лесу. Ох, жаль, что гранаты-то не осколочные. Собрался и пошел немного пошуметь в медвежий лес. Я зарисовываю все свои минные засады, чтобы знать, где они стоят. Также веду учет гранат, чтобы не получилось, что где-то забыл растяжку. Контроль и учет — это первое дело. По пути прошел, посмотрел мои старые растяжки. Все нормально. Главное, все, что надо, смазано, не заржавеет, ну и не выскочит легко. Это важно в лесу, так как тут постоянная сырость. Пробую покидать помещение. На учениях самое страшное было бросать гранаты в окно. Постоянно боялся, что попаду в верхнюю часть, и граната отлетит обратно мне под ноги. Учили кидать по навесной траектории. Хотя я встречал и противоположное мнение, что бросать нужно нормально. Да, в этом есть логика, потому что на правильный пологий бросок ты тратишь больше времени и, соответственно, больше открываешься. Выбрал дерево-мишень и приступил. Выделил себе 5 гранат на тренировку. Первое действие — наблюдение, затем уход в укрытие за дерево, подготовка гранаты, вернее, там уже все подготовлено заранее, а именно усики разжаты, и это все надо дома делать. Ну, остальное нужно достать и выдернуть чеку. Еще раз выглядываю, вывожу корпус и бросаю. В дерево не попадаю, улетело куда-то туда. Бабах! Успел нагнуться, зажать уши руками, открыть рот, но не помогло. Да, в лесу, в тишине, это как атомная бомба. Про метание с левой руки я вообще не говорю. Точняк, сам подорвусь. Следом кидаю еще одну, с выдохом, спокойно и уже лучше. Снова взрыв. Дерево большое, за которым я прячусь, но это, честно говоря, мало помогает. Звуковая волна сильно бьет по ушам. И все равно чертово волнение, страх, что сейчас что-то сделаю не так. И снова граната отлетит мне под ноги. На третьей гранате решил прекратить упражнение. В голове звенит. Слух явно просел после 3 взрывов. Так мне за спину можно подойти, и я нифига не услышу. А слух мне еще нужен. Ой, как нужен. Долго тянул, надо ли брать уши, активные наушники. Иначе так оглохнуть недолго. Вот тоже, что мешало перед упражнением засунуть в уши вату или мокрую бумагу? Хотя, какую нахрен бумагу? У меня ведь беруши есть. Нет, если ума нет, это уже диагноз. Решил идти к дому не напрямик, а по северной стороне. Хотелось просто идти куда-то. И меня всегда успокаивало движение, походы, марши. Теперь вот морские походы. Движение создает ощущение жизни, чувство здесь и сейчас непрерывного действия. Когда сидишь дома, что-то делаешь, планируешь, но это как подготовка к движению и к действию. Также действие — это лучший способ отвлечься. Стал работать по хозяйству, налаживать бытовые удобства, раз выдалось время. Главное — не сидеть, не бездельничать. И вот настало время вечерних посиделок на закате. На земле и особенно тут, на платформе, стараюсь синхронизировать свой жизненный график с природным. Плыть по течению. Не идти наперекор природным ритмам, для здоровья это губительно. Все нужно делать плавно, медленно, без резких движений. Любые практики и привычки внедрять постепенно, иначе будут срывы, отказы. А затем придет рассинхронизация действия и сознания. Это когда ты начинаешь резко действовать, а сознание совсем не готово. Вот тогда и происходят сбои. И в дальнейшем начинаешь чувствовать себя лучше. Интуиция развивается. Что же я делаю не так? Вот потому что все это ненормально. Как правило, если живешь ровно, не противодействуешь течению жизни, то на пути редко возникают какие-то проблемы. Можно назвать это законом сохранения энергии. Природа не любит тратить силы попусту, например, чтобы строить тебе козни. Если проблемы, то разгадку нужно искать прежде всего в своих действиях. Или наоборот, в бездействии. Самое главное — не перекладывать вину на кого-то другого, на обстоятельства, на других людей, на злой рок. Причина всегда в тебе, в твоих действиях, в мыслях, в образе жизни, в отношении к миру. По всей видимости, то, что сейчас происходит, — это всплеск энергии из-за вмешательства смотрящих. Так как это они устроили этот замес и накидали сюда перца. Вот и заварилась крутая такая каша, к тому же еще и остров. Получается, как котел с крышкой или бочка. Устроили тут выборы крысиного короля. Если кто не знает, то на флоте раньше так делали. Наловят кучу крыс, засунут в бочку. Кто-то подыхает, другие сначала не хотят, но с голодухи начинают жрать своих. А потом и вовсе убивать и жрать. В итоге остается одна свихнувшаяся суперкрыса. Вот ее выпускают, и она уже нападает и убивает других крыс. И получается крысиный король. Честно говоря, не хотелось бы таким стать. Но, видимо, у меня другого выхода нет. Нет, можно, конечно, взять припасы, еду, плиту и дернуть куда-нибудь на лодке в поисках хорошей жизни. Но это не наш путь. И как жить потом? Не будет ни жизни нормальной, ни покоя. А значит, нужно постоять за свою землю, раз поставили. У меня же и ксива есть, и задача. Даже задача пробить эту чертову пробку. А с задачей я, очевидно, не справляюсь. Я потерял целый вид живых существ. И там наверху мне записали огромный жирный минус. Так, что еще? Вот та же еда. Но ведь так нельзя. Понятно, что удобно, комфортно, вкусно, но атрофируются навыки добычи еды. Это не есть хорошо. Необходимо научиться обеспечению едой. Запасы — это замечательно. Но ведь на всю жизнь не запасешься. А что делать в экстренной ситуации? Это останавливает меня в развитии. Чтобы развиваться, нужно постоянно преодолевать, решать проблемы, приобретать новые навыки, приспосабливаться в конце-то концов. А так получается, что я не живу, а доживаю. С другой стороны, я это все осознаю и думаю об этом. И постепенно начну действовать, практиковать. Надо практиковать свою жизнь. И в этот момент сверху из леса что-то зашуршало, аж холодом обдало. Сижу тут весь, рассупонился, растопырился, вышел с одним пистолетом. Но, честно говоря, я не успел сильно испугаться, так как сначала увидел два желтых глаза, а потом и самого виновника шума. Ну, привет, привет. Давненько не виделись. Волк вышел на поляну, подволакивая заднюю ногу. Я тоже поднялся и пошел навстречу, бросая взгляд ему за спину. Один? Или еще банду с собой приволок? В какой-то момент как будто что-то поменялось внутри, и я прямо почувствовал, что надо делать. Опустился на корточки, затем лег на спину. Волк стоял, нависая надо мной своей тушей, сделал шаг, приблизил морду к моему лицу и посмотрел мне в глаза. Думаю, проверял, есть ли страх. Но для них это всегда главный показатель. Но, честное слово, страха не было. Была только усталость. Волк шумно выдохнул через нос, обдав меня горячим, и тоже лег рядом, положив голову на лапы. А я, совсем осмелев, прислонился головой к нему и стал усиленно создавать образы, мысли-образы, которые я хотел ему передать. Я чувствовал, что это очень важно сделать, и начал вспоминать все с самого начала. Показал ему свой мир, большие города, дома, автомобили, войны, множество людей, оружие. Показывал, как оружие опасно для волков и как опасен человек, как человек убивает волков. Затем попадание сюда, показал бой с пещерником, волками, показал пигмеев и каннибалов. В этот момент волк начал утробно рычать. Я как будто рядом с дизельным двигателем оказался. Напоследок показал ему растяжки, как рвутся гранаты, места, где их поставил. Попытался донести, что это очень опасно, смерть, там нельзя ходить. А дальше уже не помню. Тяжелый был день у меня, и, видимо, много энергии отдал на вот такое вот общение. Плюс тепло от волка, и я вырубился на какое-то время. А проснулся резко от холода. Волка рядом не было. Размышляя, не привиделось ли мне все это, я пошел спать домой.